Такс, такс, такс, так, я тоже кнопочку нажал. Друзья, я в нем OpenYoga, openyogaclass.com, вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, подготовка преподавателей на русском и английском, это у нас Кама-йога-семинар, третий день, третья часть. Значит, и я жду от вас каких-то вопросов по... Значит, того, что мы с вами уже успели обсудить. Есть ли вопросы, прошу вас, задаем. Гайс! Ну, давайте вопросы задаем. А, миф, да, древний этот самый индийский миф, это хороший миф, значит, о возникновении реки Ганга. Ганга. Это о том, что жизнь должна продолжаться, и что какие бы ни были у вас предки, если они вам дали жизнь, вы уже им обязаны. Значит, ситуация такая. Вы знаете, что в Индии есть река Ганга, чудесная река, течет, она считается священной. Вот, и есть, существует в мифах такой миф, почему Ганга... священной. Вот я попытаюсь одну из версий вам сейчас вкратце и рассказать. Суть заключается в том, что некогда Ганга не текла, и были, значит, соответственно, значит, там очень злобные люди жили, они приносили всем массу страданий, они всех убивали, мучили и так далее, и так далее. Но вот... один из, что называется, вот так вот получилось, да, что вот в роду один из них был высочайший мудрец, высочайший этот... Я сейчас так, своими словами вы подробности найдете, безусловно, который там только и делал, что занимался самопознанием, был добрейший, всем помогал и так далее. Вот такие родственнички, вот предки вот такие, понимаете, да? Значит, и в результате настолько достали эти все злые люди там всех этих небожителей, что те их фактически уничтожили, и от них остались одни кости. Значит, и понятно, они после этого попали все в ад. А фактически вот этот вот мудрец-родственник, ну что, деваться не... Ну, с одной стороны, справедливо попали в ад, да, то есть, действительно, на твоей... А с другой стороны, жалко. А вообще, ну, как бы, все-таки есть связь с ними. Значит, после чего он там стал эти аскетические подвиги делать. И после чего, значит, так вот... ему сказали, что да, есть возможность, как из ада вытащить предков этих всех. Сделать это можно, если их кости омыть в священной воде. Ну и эта священная вода в виде богини. Ганг – это не он, Ганг – это она. Вот мы говорим Ганг, да, а это вообще богиня Ганг, да, то есть это она. В общем, она пролилась... Точнее, нет, она вот собралась проливаться, чтобы стечь с гор и омыть кости, дабы, значит, эти все предки перестали быть в аду, а могли, в общем-то, возродиться из-за вот этих вот заслуг своего потомка. Но там, правда, тоже засада выяснилась. Что там какая-то подсчитали, махатмы подсчитали, что если Ганга вдруг упадет на землю, то есть это такая сильная духовно очищающая сила, земля не выдержит, развалится пополам и всем кирдык будет. Вот, ну как обычно, понимаете, вот как обычно планируем что-то хорошее, а всех последствий, значит, ну даже не знали, что делать, но тут ситуацию спас Шива, который сказал: ладно, ничего, пусть Ганга стекает с небес, я подставлю свою голову под поток Ганги, а она будет потом, значит, падать мне в голову, а с меня стекать и уже течь, как обычная река, уже не представляя опасности для земли, но омоет, значит, кости. И поможет им вырваться из ада. Вот почему на этих самых иконографиях, когда Шиву вы видите, изображают, рисуют, это бог Шива индийский, там ведь ни одной просто так детали просто так не рисуют. Каждое что-то, да, означает. И вот там, если присмотреться, обычно на голове такой как бы изогнутая такая вот дуга нарисована. Как олицетворение того, что вот он там сидит, как правило, в медитации, а Ганга падает ему на голову, и он сдерживает поток этих чистых духовных сил, потому что наша, что называется, обычная земля, ну, не выдержит этого. Вот, это к тому, что если в вашем роду были все там головорезы, разбойники и прочие неприятные люди, какие бы они мерзкие и нехорошие не были, но если они оставили потомство, то ну, как бы всегда есть шанс, что потомство искупит их вину. Вот, понимаете, да, вот почему и считается, что импульс жизни превыше всего остального. Превыше всего остального, потому что какой бы ни был грешник, если он оставил потомство, всегда есть шанс, что это как-то, значит, может еще потом исправиться. А вот если, значит, нитка потомства оборвана, ой, тогда беда. Вот это вот как бы лишний раз подчеркивает важность ведического вот этого положение, что жизнь должна продолжаться. Вот. Так, ну я вкратце это все объяснил, может быть это... Так, вопросы? Ну? А, возможно, если мы будем идти, идя по пути самопознания и вот скользить от одного удовольствия к другому, возможно, будет какой-то переход в метод энергии, возможно, который твердит тамосом. И должны ли мы постоянно это уравновешивать каким-то аскетизмом? То есть должны ли мы каму постоянно уравновешивать аскетизмом, чтобы не перейти вот в этот метод энергии? Да, да. Какой-то баланс? Значит, вот смотрите, какая тут вещь получается. Очень странная, на первый взгляд, звучит она. Но... аскетизм может сам превратиться в каму. Понимаете, да? Более того, это может быть как очень положительная вещь, так и очень отрицательная вещь. Положительная вещь, когда вы держите в себя в узде и наслаждаетесь от того, что вы властвуете над собой. Высшая, ничем не сравнимая наслаждение власти над самим собой. К сожалению, у этого есть и отрицательная сторона. Это маньячность. Очень часто люди, которые держат себя в узде, такие аскеты, такие жесткие, и просто наслаждаются от этого состояния, оно приносит ни с чем невыразимую эйфорию, начинают навязывать такой же образ жизни и всем окружающим. И вот это вот все религиозные фанатики, вот эти вот все маньяки от йоги, ну все через это проходят, что сам занимается и начинает всех вокруг это терроризировать, всех вокруг, значит, заставлять заниматься. Вот, а вообще говоря, истинный аскетизм, это и как раз и есть утонченное наслаждение. Потому что вы как бы получаете что-то более тонкое, могущественное, да, жертвуя чем-то менее утонченным и более грубым. И совет здесь следующий, что это опасность, если вы начнете по нарастающей свою жизнь переводить вот в этот режим аскетизма. А надо действительно балансировать методы энергии с методами сознания или это так звучит. Надо, йога – это наука распознать там, где себя заставить, и там, где себе позволить. Вот еще раз давайте. Там, где себя заставить, и там, где себе позволить. Вот это одно из определений йоги. Оно очень близко в этом отношении ко всей идеологии кама-йоги, вот с этим принципом скользить по наслаждениям. То есть вы какие-то наслаждения идете, там себе позволяете, и прыгая с одного наслаждения на другое, а в какой-то момент так раз, и на другой, более высокий уровень перепрыгиваете, и начинаете себя заставлять, то же самое с одного уровня на другой прыгая. Но опять же, возвращаясь, то есть, и вот это одна из действительно очень тяжело понимаемых философских концепций. И вот мы говорили мифы про индийские мифы, там вот эта концепция, они зашифрованы. Причем, знаете, в таких мифах, таких, о которых следует, ну, они жизненные. Ну, в частности, там такая ситуация, что там Шива, там долгая предыстория, в результате он ушел в аскетизм, пошел, значит, это в пещеру, сидит, медитирует и полностью ушел в метод сознания. Это миф о боге Кама. Вот бог Кама, мы называем Кама-йога, да, чувственное наслаждение, а есть бог индийский Кама, бог любви, красоты, влечения, страстного влечения, весны. И вот там такая ситуация, значит, Шива ушел в аскетические подвиги, и, понятно, достиг высшего аскетизма, высшего, значит, этого наслаждения от властвования над самим собой, но в результате перегнул палку. То есть он полностью ушел от чувственного проявления в мире, а этим воспользовались злые демоны, а демоны только и ждут, чтобы воспользоваться, когда там куда-нибудь кто-нибудь делся. И вот такой Шива сидит в пещере, медитирует, значит, потому что там его там жена Сати погибла, точнее, там бросилась в огонь. Значит, он отказался от всего, и ему-то нормально, ему вообще великолепно, но перекос в эту сторону приводит к тому, что Шива вытащил свое сознание, и демонические силы начали править этим миром и обижать и людей, и богов, и всех. И никто не знает, как Шиву вернуть от этого аскетического пути. Но нашли способ. Вот как раз он связан с Камой. Значит, его жена Сати давно уже переродилась в прекрасную там юную девушку Парвати. А Парвати такая ходит вокруг Шивы, а он в медитации на нее никак не реагирует. Она там сама, само воплощение, значит, этой самой желания любви и красоты, а он на нее вообще никак. Ну, решили вот как поступить. Значит, бог Кама, бога Кама жена Рати. Рати. То есть, вот, а я почему говорю эти имена? Потому что во многих мантрах будете встречать Кама, Рати. Ну, кто это такие? Вот объясняю. И, значит, ситуация такая, Кама потревожил Шиву, прервал на какое-то мгновение его медитацию, а в этот момент рядышком была Парвати, значит, и он на нее взглянул, а у Камы лук, значит, из жужжащих пчел с пятью цветочными стрелами, а он раз эту стрелу пустил любви, и она попала в сердце Шивы, Шива увидел Парвати и влюбился в нее, но прежде чем вот это все произошло, он в гневе, кто же мог потревожить его, значит, это аскетический подвиг, испепелил взглядом Каму. Посмотрел, фух, сгорел. Значит, но Кама сделал свое дело, а он его испепелил. Тут пришла жена Камы Рати и начала плакать, говорила: Шива, ну что ж ты сделал, как же мне теперь? Вот, ну Шива действительно посмотрел, да, что-то я как-то это самое испепелил. Ну ладно, я его возражу, или как это сказать, как это вообще? Да, но он будет бестелесный, поэтому будете встречать во многих текстах бестелесный бог Кама. Бестелесный бог Кама, бог весны, которому подвержены все. Все живые существа, то есть мудрец ты, не мудрец, аскет ты, не аскет, философ ты, не философ, кто угодно. Есть сила, более глубинная сила, чем все, что могут сказать вам мозги. И вот такие направления, как йога Шривидья, основанная на таких, ну, как такие, такие тексты, как Ананда Лахари, Саундария Лахари, красивейшие тексты, вот как раз про этот импульс жизни, вот то, о чем мы с вами говорили, что есть некая сила таинственная, ее по-разному можно называть, она следит за тем, чтобы постоянно продолжалась жизнь, и все те, кто стоит на пути жизни, будут сметены. Вот, почему? Потому что это олицетворение закона Рита, которое вот в этом подходе Шривидьи, как прекрасная богиня Шри. И считается, что пока богиня Шри смотрит на наш мир существует. Если ее называют немигающей, если она хотя бы один раз мигнет, мир растворяется в пролаю. То есть мы обязаны существованию мира только благодаря тому, что богиня Шри на него смотрит. Это вот такие поэтические, но очень глубинные такие разъяснения устройства этого мира. Вот. Ну, вообще это считается одна из самых могущественных школ проявления йоги. Все дальнейшие чудеса, способности, сверхспособности, это все детский лепет, это все, ну, ни о чем, потому что все, что связано... Да, потом Ананда Лахари, мать всех тантр. Вот если вы будете встречать там энергии кундалини, третьи глаза, там какие-то там чудеса там и так далее, помните, все это отголоски наизакрытейшего учения. Вот учение, которое, видите, там очень красиво передаются знания, там, знаете, часть знаний раз и в виде мифа, часть и в виде легенды, часть еще чего-то. Так, да, вопросы, да. А там есть еще кусочек чего-нибудь умять? Есть Камасутра, а есть Рати-Рахасья. Угу. И вот я ее нигде не смогла найти. Ни в интернете, нет, даже на английском. Знаете, где я про нее узнала? Угу. У Ефремова, в книге «Моих женщин». Очень хочется почитать. Потому что то же самое, но, скорее всего, с акцентом на женщин. Нет информации, поэтому если вдруг кто будет там запись смотреть, у вас есть, пришлите Кате Карани, пожалуйста, она будет благодарна. Да, Кате Карани, пришлите, если у вас есть, это я транслирую. Ну, друзья, смотрите, вот давайте я немножко о другом хочу поговорить. Вот открытая йога, Международный открытый йога-университет. Русскоязычная публика живет тонким слоем по всему сейчас земному шару. Вы можете найти... что называется, где угодно, кого угодно, и понятно, что кто-то живет в Индии там, и так далее, но надо идти по пути научности, надо собирать библиотеки, надо их классифицировать. Вы думаете, кто-нибудь этим занимается? Нет, нет. А знаете почему? А денег нет на это. Сейчас вот выясняется, что одна из самых серьезных школ была в бывшем Советском Союзе. Почему? Государственное финансирование. Российское отделение, Российская Академия наук СССР, АНССР, Восточное отделение. Они перевели и сделали работы, гигантское количество во всем мире мало. Почему интереса нет? До сих пор, вот Патанджали вы изучаете, 1962 года издание. Вот, и понимаете, в чем дело? Мы говорим йога, мы хоть что-то знаем, нам это представляет интерес. А для обычных людей нет. На Западе поверхностный интерес. Ну что там, ну да, Индия, да, поехали там травки покурим, помедитируем, там махатмы, там секс, значит, и прочее. Очень поверхностное. Нет, там есть, конечно же, и серьезные исследователи, тот же Браун, он опубликовал Саундарья Лахари. Где, не помню, в каком университете там. Ну, люди есть, но вы понимаете, да, там вот, это вот, вот этот вот уровень, чем, что если нет финансирования, если нет каких-то грантов, а финансирование интереса, он в основном такой рваческий, коммерческий, с одной стороны, и совершенно никакой с другой стороны. Потому что в этом отношении очень тяжелая ситуация, поэтому, ну что делать? Мы так можем еще, бог знает, сколько ждать. Поэтому я предлагаю вот все, что связано с научным исследованием йоги, очень двигать. Но я еще раз предупреждаю, что научный подход – это один из возможных подходов знания, ну, как бы работы со знанием. Вот. Но он подразумевает, что надо собирать библиотеки, что надо как-то это все классифицировать, это надо где-то публиковать, а об этом надо говорить, писать статьи, там спорить и так далее. Если этим никто не делает, оно и делаться не будет, потому что заинтересованных лиц нет. Вот. Поэтому, ну, во-первых, надо, безусловно, искать. Какие-то тексты каждый год в Индии появляются. Вот их вообще до этого не было, раз опубликовали. Ну, в общем, огромное поле деятельности для работы. Вот так. Так, еще вопросы есть? Ну, по этой же, да. По теме карма-йоги. Ага. Частенько встречаюсь с ситуацией, когда люди говорят, что, допустим, сегодня не было времени позаниматься йогой, даже если им это действительно нравится, или на что-то другое, да. Ну или как-то неохота, лень и так далее. Завтра сделаю вдвойне, да, вот это типичное. Завтра, сегодня не занимался, завтра там... Искупительное занятие, да. Но, по-моему, это не особо работает, потому что время есть время. То есть вчерашняя практика должна была быть вчера. А сегодня, если ты будешь 5 часов делать йогу, ты с детьми не пообщаешься. Не, ну, конечно, потому что практика йоги как еда. Вы же не можете как верблюд на 2 недели вперед наесться и все, и потом ничего не делать. Вам лучше каждый день по чуть-чуть, чем один раз много. Вот. Вот. Ну, то есть это не имеет смысла совсем? В смысле чего? Не, почему? Имеет смысл, потому что, ну, как бы, имеет смысл все, что работает. Да, понимаете, чем хороши везде все искупительные в эти практики, что своему скотскому разуму даешь такое-то, не нравится, ну, в следующий раз будешь каждый день по чуть-чуть делать. То есть, это как самопрограммировать себя, вот так вот. Вот. Так, друзья, ура! Значит, сейчас у нас практика, напоминаю, я Вадим, openyoga.com, вся информация. Обед, это вот это один из разделов кама-йоги, йога-обжираловка, да. То есть законное наслаждение, вы сейчас все слышали, а теперь надо покушать. Значит, да, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курс, и потом помните, все вот эти наши видео можете копировать, тиражировать, распространять, комментировать, всячески там поддерживать, всякие там этими лайками там и прочим-прочим, дабы, может быть, до кого-нибудь они еще и там и дошли, может быть, кому-то и поможет. Вот, поэтому призываю как-то так активно это все двигать.